Глава 17. Паук. «Куда же она делась?» – спросил глава охотников. «Сколько лет живу, так и не смог понять, какой логикой руководствуются женщины. Приказано ждать отряд в точке сбора. Так нет. После такого она точно домой отправится. Но сперва надо ее найти. Вячеслав Игоревич, я не прошу вас мне помогать. Мы с девушками справимся, да и, скорее всего, мы успеем ее нагнать, пока не наделала глупостей. Пока мы не вышли во внешний мир, вы – часть моего отряда, и я за вас отвечаю». Я благодарно кивнул и стал изучать указатели на стенах. «Нам сюда», – указал я на черную стрелку. У главы охотников выпучились глаза от удивления, и он сказал: «Но это же самоубийство! У нее только второй уровень, поэтому надо спешить». Я повел отряд по темному тоннелю. Магические светильники располагались четко над указателями рядом с поворотами. Здесь была зона самых опасных порталов, поэтому до сюда доходили лишь самые отчаянные. Кто же знал, что Юля окажется одной из таких? Я, конечно, знал, что женщины зачастую слишком самоуверенны, но не подозревал, что настолько. Эта выходка не лезла ни в какие рамки. Переплетение тоннелей вывели нас к черному порталу. Казалось, что он состоит из сплошной тьмы, и даже магическое освещение на потолке не могло развеять этот мрак. «Я зайду первый, разведаю обстановку», – предупредил я и направился к порталу. «Будь осторожен», – взмолилась Вика. «Не переживай, Вячеслав Игоревич, присмотрите за моими спутницами», попросил я охотника, подозревая, что если не выйду через минуту, то девушки ринутся за мной. «Конечно, Сергей. Вам точно не нужна помощь в разведке?» «Нет. Соваться туда большой группой опасно, сами знаете. Я все проверю и вернусь за подмогой». Охотник кивнул, а я ступил в портал. Делать подобное без подготовки было крайне опасно. И каким местом, думала Юля? Я оказался в темном подземелье. Благо, что зрение быстро подстроилось, и я смог рассмотреть хоть что-то. Со сталактитов над моей головой капала вода, которая доходила до щиколоток под ногами. Это был длинный тоннель. «Юля, ты где?» – позвал я. Голос гулким эхом разлетелся по пещере и разбудил всех, кого не стоило. Звуки заполнили все вокруг. Взмахи крыльев, хлюпающая вода, недовольное рычание. Ответа от Юли не последовало, и уже не было смысла скрываться. Да, по идее, я должен был сейчас вернуться за отрядом, чтобы мы вместе прочесали местность. Но, зная, за каким макром Юля направилась сюда, решил не рисковать чужими жизнями. Это слишком опасно даже для опытных охотников. Снял с плеч рюкзак и достал магический светильник. Это был стеклянный шар размером с мою руку, в который для активации необходимо было вложить кроху маны, что я и сделал. Светильник взлетел и устремился к потолку пещеры, освещая местность передо мной. Метров на 10 его хватало. Сплошная вода под ногами, узкий коридор пещеры впереди, а вся живность мигом попряталась от света. Но это были мелкие твари, что не представляли для меня угрозы. Скорее, они сами боялись меня. Опасность этого мира была в другом. И очень скоро мне предстоит взглянуть ей в глаза. Когда я дошел до узкого места, вода была мне уже по колено. И это было плюсом. Ведь с ее помощью можно было наблюдать за всем происходящим в воде. Но пока нашел лишь парочку хищных рыб, которые не решались подплыть ближе. Протиснулся в щель боком и через пару метров выбрался в другую пещеру. Меня сразу заметили. Огромная змееподобная тварь выпрыгнула из воды прямо на меня. Но я успел найти в ней источник и заморозить. Она оледенела прямо в воздухе и плюхнулась в воду, окропив меня водой. «Юля, ты где?» Снова позвал я. И снова без ответа. Надеюсь, ее еще не сожрали. Вот найду, первым же пароходом домой отправлю. это ни в какие рамки уже не лезет. Здесь начиналось озеро, так что я вернул рюкзак на плечи и поплыл, не забывая следить за всеми существами в воде. Хищников было много, но сейчас их больше интересовала ледяная туша собрата. Переплыв озеро, я выбрался на берег. Здесь пещера расширялась и делилась на десятки тоннелей, расположенных в стенах. И как понять, в какой направилась Юля? Я знал много заклинаний из прошлой жизни, но они не работали в этом мире. Даже самое банальное, по поиску, не мог использовать, поскольку задействовался другой источник, а из дара проклятий подобного не сотворить. Я уже хотел возвращаться за подмогой, поскольку выбора не было. Один бы искал Юлю тут до скончания веков и уже развернулся, как прямо над головой раздалось трескучее шипение. Посмотрел вверх, и на меня уставились 8 громадных ярко-красных паучьих глаз. И этому существу явно не понравилось, что я принес с собой свет в его темную обитель. Из лап монстра выплюснуло что-то склизкое. Но я успел обернуться. И прямо рядом со мной эта зеленая слизь растворила камень. А еще через мгновение паук оказался за моей спиной. Да, в этом и была его главная опасность. Он умел перемещаться на видимое им расстояние. Быстро обернувшись к пауку, выпустил в него водяное лезвие. Но монстр исчез раньше, чем магия достала его. И через миг он свалился на меня, придавив своей громадной тушей. Хотел его заморозить, но мешала неведомая защита. Словно в пауке был встроен некий природный защитный артефакт. Стоило мне приподнять голову, как морда паука оказалась напротив. Я лишь злобно усмехнулся, скапливая в воздухе водяной шар. Но использовать его не успел. Пасть монстра раскрылась, и он дыхнул на меня зеленоватым дымом. Я закашлялся. Голова закружилась, а перед глазами все поплыло. И уже через секунду я потерял сознание. «Алексей, идешь?» – спросил Александр Борисович у своего племянника. «Да, дядя, секунду». Алексей Акулин достал из бардачка автомобиля макар, запихнул в карман и вышел из машины. Чтобы остаться инкогнито, Акулины не только отказались от услуг водителя, но и надели кольца иллюзии. И теперь членов клана убийц в них выдавали лишь родовые перстни. «Ты все проверил?» – уточнил у племянника Александр Борисович. «Да, двое охранников на входе, еще двое с Моржовым. Больше здесь никого нет». «Да, далеко же он забрался. Если бы Сергей не принес компромат на него, то никто бы не нашел это место». Акулиным пришлось использовать целых 3 свитка одноразового портала, чтобы добраться до соседней деревни, а их всего было 3 на этом отдаленном острове. Светало очень быстро, и солнечный диск уже показался из-за горизонта, где вдалеке бушевали волны неспокойного океана, окружавшего маленький остров. Акулины подошли к высокому забору, что окружал каменный 3-этажный дом. «Я открываю ворота, ты устраняешь охранников», – отдал указание глава клана убийц. Алексей кивнул, и через мгновение замок на воротах покрылся коркой льда. Юноша без зазрения совести пнул калитку, и дверь распахнулась. Александр Борисович зашел во двор, распахнул руки, и из его пальцев вырвались десятки ледяных игл. Они и прибили 2 охранников прямо к стене дома. Хрипы, стоны, капающая на землю кровь. Алексей распахнул входную дверь, пропуская главу клана вперед. Они прошли по первому этажу, где убили еще одного охранника. Хозяина дома нашли на 3-м этаже. И последний охранник защищал его до конца, стреляя в убийц из артефактного револьвера. «Напрасно они готовы жертвовать своей жизнью», прокомментировал Алексей, отодвигая от двери труп, чью голову пробило ледяное копье. «Было бы ради кого», хмыкнул старший Акулин. Зайдя в спальню, они обнаружили толстого мужчину, который пытался пробраться в открытое окно. Но его тушка застревала в раме. Алексей рассмеялся от такой картины, но, поймав на себе грозный взгляд дяди, вытащил мужчину из окна. Грубо усадил на стул, скрестил руки позади и заморозил, отчего пленник закричал. «Умолкни, иначе будет еще больней!» Грозно предупредил Александр Борисович и достал из кармана трубку с табаком. Дома он не курил, а вот подымить на допросе было для него отдельным удовольствием, которым он не мог себе отказать. «Ну что, сам расскажешь или пытать будем?» Со злобной ухмылкой спросил глава клана убийц у пленника и выдохнул ему в лицо едкий дым. «А что рассказывать?» – залепетал пленник. «Я вообще не знаю, кто вы такие!» «Акулины, не прикидывайся идиотом, это не сработает. И начни с имени того, кто велел нас заказать». «Откуда вы?» «Здесь мы задаем вопросы». «Ладно, ладно», – стушевался пленник, кривясь от боли в обледеневших руках. «Кто велел нас заказать?» Четко выговаривая каждое слово, повторил Александр Борисович. «Никто. Это была моя инициатива». «Не ври мне», – усмехнулся глава клана, и толстая цепочка-артефакт блеснула на его запястье. «Может, хочешь ощутить, как отмерзают ноги? Начнем, пожалуй, с пальцев». И через мгновение пол под пленником покрылся инеем, который поднимался к его ногам. Моржов вскрикнул. «Мне продолжить? Будет очень весело, когда лед доберется до твоего достоинства». «Нет, не надо! Я все скажу!» «Слушаю». «Уберите лед», – взмолился пленник. «Уберу, когда скажешь то, что я хочу знать». «Франция», – прохрипел пленник. «При чем тут Французская республика? Давай конкретнее, с именами и должностями». Для убедительности Александр отвесил пленнику звонкую пощечину. «Они же меня убьют!» «А иначе тебя убью я, и поверь, я могу делать это очень долго и мучительно», шепотом пригрозил глава клана убийц. «Кристоф Голубье, министр по делам колоний». «И зачем ему наш артефакт?» удивился Алексей. «Отвечай», надавил на пленника Александр Борисович. «Аномалия в одной из колоний, не могут заселить», пролепетал он. «Универсалов для закрытия разломов не хватает, и остров заполонили монстры». «Он говорит правду?» – спросил Алексей у дяди. «Да». «Но тогда зачем министр Франции отправил своих людей к Сергею? Это же совсем нелогично. Он мог похитить и расспросить кого-то более... адекватного на тот момент», – рассуждал Алексей. «Рассказывай о планах Голубье касательно нашей семьи», – велел Моржову старший Акулин. Пленник мешкал, что-то стонал. «Говори внятно», – прокричал Алексей. «Мне лишь отдали приказ устранить вас, чтобы не расспрашивали о шпионах. Я не знаю подробностей, честно». «Врешь! Кто приходил к моему сыну в больницу и зачем?» Продолжил допрос Александр Борисович, и лед на ногах пленника поднялся выше, до самых щиколоток. «Шпионы Голубье! Но они исчезли после посещения Сергея!» Сквозь стоны боли ответил Моржов. Алексей и Александр переглянулись, но каждый оставил свои мысли при себе. «Зачем они приходили?» Продолжил старший Акулин, и лед дошел до коленок пленника. «Заключить сделку! Я не знаю подробностей. Голубье сказал только это, когда просил устранить вас и Сергея». «А Сергея зачем?» – спросил Алексей. «Чтобы не разрушил планов. Шпионы не смогли с ним договориться, раз они исчезли. Голубье ищет другой способ получить ваш артефакт». После еще нескольких вопросов Александр Борисович полностью заморозил Моржова. «Думаешь, это Сергей их убил?» Задумчиво поинтересовался Алексей у главы клана, когда они вышли из дома Моржова. «Похоже на то. Он не так прост, как мне казалось». «Он другой человек», Стал другим, после комы. Но... Что «но»? Разве это плохо? Нашему клану нужен такой сильный человек. Да и акула его признала. У Сергея есть задачи до конца лета. Вот и посмотрим, как он с ними разберется. Сообщить ему о том, что узнали? Да. Если он в самом деле стал тем, кем я думаю, то попытается разобраться из голубье. Это же опасно. Мы – клан убийц. Опасность – наша вторая фамилия. Усмехнулся Акулин и достал мобилет. Он набрал сына и прислонил артефакт к уху. Пытался дозвониться раза три. «Он, наверное, наизнанке, раз не отвечает», – предположил Алексей. «Или что-то случилось». Я распахнул глаза и втянул ртом в воздух. Вокруг была кромешная темнота, а мой магический светильник куда-то исчез. Попытался пошевелиться, но не смог. Оказалось, что я связан крепкой паутиной по всему телу, только голова осталась торчать подвешенной вниз. Да, я висел на стене, словно кусок мяса. Интересно, когда меня сожрут? В горле соднило, и я закашлял. «Кто здесь?» Раздался тихий голосок. «Юля!» – обрадовался я. «Сергей, что ты здесь делаешь? И где этот паук? Мне очень страшно!» «Так какого ты сбежала? Не знаю я, где этот чертов паук! Надо выбираться!» «Я пыталась дотянуться до ножа, но не смогла. Слишком плотно связано». «Сейчас что-нибудь придумаю», — выдохнул я. Шевелиться по-прежнему не выходило, как и заморозить эту чертову паутину. Но у меня в кармане лежал нож. Поскольку я сам был прекрасным источником воды, то смог этим управлять. Направил кровь к голове и чуть снова не потерял сознание от внезапного головокружения. Стал выводить из организма пот через кожу на голове, и он полился с меня ручьем. «Прости, что сбежала», – пробормотала Юля и всхлипнула. «Не хотела, чтобы ты рисковал из-за меня. Хотела доказать, что сама смогу». «Юля, ты полная дура. Ничего глупее не придумаешь». Она заплакала. В темноте не было видно ее лица, но до меня донеслись всхлипывания. «Юля, мы выберемся отсюда. Слышишь?» «Да», – просипела она. «Я не знала, что этот паук умеет перемещаться в пространстве. Купила артефакт, чтобы испепелить его, но не вышло». «Придумаем другой способ, только не плачь. Больше всего я терпеть не мог, когда плачут женщины. Это раздражало меня настолько, что я готов был перестать причитать». Переключил мысли в другое русло. Как я читал в учебнике о монстрах изнанки, этого паука можно прикончить лишь ослепив. Тогда он потеряет возможность перемещаться, и можно будет загнать его в ловушку. Но обычно на этого монстра ходили отрядом минимум в 20 человек, и выживала половина, а нас было двое. Юля со вторым уровнем магии, и я, который только начал разбираться в магическом устройстве этого мира. «Что же делать?» – спросила Юля, успокоившись. «У меня есть план. Но нужно дождаться, когда вернется паук, и сделать так, чтобы он подошел ко мне, а не к тебе». «Он на звуки реагирует. Когда я молчала, не подходил. Но стоило начать плакать, как эта тварь оказывалась рядом и снова усыпляла меня». «Тогда сиди тихо, когда он появится». «А ты?» «А я пока буду выбираться из этого кокона. Не спрашивай, как». Чем больше воды выходило из моего тела, тем хуже я себя ощущал. Кружилась голова, а в горле пересохло. Начало клонить в сон. Но уже минут через 20 такой пытки я смог пошевелить рукой. С большим трудом залез в карман и достал адамантиевый нож. Разрезал кокон позади себя, но так, чтобы пока не вывалиться. Теперь я был готов, и наш враг не заставил себя долго ждать. Сперва услышал, как тварь перебирает своими шипастыми лапами по стенам. «Эй, иди сюда!» — крикнул я первое, что пришло в голову. Все равно паук не понимал моей речи. Он опустился ко мне с потолка на толстой паутине. Я задержал дыхание. Паук открыл передо мной пасть, а я отправил к нему разлитую в воздухе воду, что осела мелкими каплями на его теле. Направил ее к глазам, и когда в меня уже полетело светящееся зеленое облако вырубающего газа, заставил воду замерзнуть. Паук утробно запищал, забарахтался в воздухе на своей паутине, а я мигом сделал два последних надреза и вывалился из кокона. Пока паук верещал, воспользовался моментом и истыкал его ножом. Он выпускал кислотные струи, но не мог прицелиться, поэтому я легко уворачивался. Благо, что они светились в темноте, как и зрачки паука. Вскоре вместо глаз у монстра остались лишь кровавые пятна. Не став его добивать, что было бы крайне долго коротким ножом, я поспешил освободить Юлю. «Дай мне свой кинжал», — попросил я. «Он в рюкзаке. Сейчас найду». Благо, что паук и наши вещи захватил, и через пару мгновений Юля протянула мне длинный адамантиевый кинжал в кожаных ножнах. Я благодарно кивнул, хотя навряд ли она заметила это в темноте, и вернулся к пауку. Наносил колющие удары и отбивался от мощных лап минут 10, пока тело монстра не обмякло. «Фух», — протянул я, — «ну и живучая тварь». «Угу», — схлипнула Юля. «Можно я макро достану?» «Я сам. Поищи пока где тоннель, ведущий в пещеру. У тебя наверняка есть светильник в рюкзаке». «Точно!» – осенила девушку, и через пару минут пещеру осветил теплый магический свет. А я тем временем вскрывал брюхо изуродованной твари. Достал небольшой 12-угольник ярко-зеленого цвета. «Такой яркий!» – восхитилась Юля и протянула руки к макру. «Держи, не потеряй. За вторым таким мы не пойдем». «Спасибо. Буду беречь, как зеницу ока». Улыбнулась девушка и взяла кристалл, а после прижала его к груди, словно он был высшей ценностью в ее жизни. «Ты нашла выход?» – спросил я, осматриваясь. «А, точно! Выхода нет». «Как нет? Паук же как-то попадал сюда». «Ага, вон через ту крошечную щель», – указала девушка и ткнула в потолок. «Ему же было достаточно посмотреть в нее для перемещения». «Черт! Походу, мы реально влипли. У нас даже веревки нет, чтобы туда залезть».